Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Школа выживания». У микрофона Константин Хасин. Сегодня мне хотелось бы подвести некоторый итог нашим предыдущим программам по пряностям и специям. Мы рассмотрели отдельно каждую пряность и подробным образом остановились на их качествах, свойствах, показаниях и противопоказаниях. Сегодня мне хотелось бы сгруппировать эти пряности и рассмотреть их действия и как-то систематизировать их использование в медицинских целях. Давайте рассмотрим терапевтические действия различных групп пряностей. Итак, первая группа – это антимикробные и бактерицидные свойства, которые оказывают практически все пряности, но в основном я хотел бы здесь выделить асафетиду, чили, черный перец и гвоздику. Действие их выражается в том, что они устраняют из организма паразитов, ленточных глистов, а также грибковые инфекции. Эти пряности можно использовать для лечения широко распространенной инфекции грибы кандида, а также пищевой аллергии. Однако действие этого вида пряностей проявляется в утончении тканей жизненных и истощении жизненных сил. Поэтому в лечебных целях их следует использовать только при очевидных симптомах и очень осторожно, особенно для истощенного организма. Я подчеркиваю, что речь идет о медицинском использовании этих пряностей. Следующая группа, на которой я хотел бы остановиться, это ряд пряностей, которые улучшают обмен веществ. К ним относятся черный и красный перец, гвоздика, корица, кардамон. Действие их таково: они очищают кровь, устраняют аму или токсины из организма, оказывают противовоспалительное и бактерицидные свойства. Они улучшают циркуляцию крови и разбивают тромбы. Снимают лихорадку путем выведения токсинов, усиления агни и убивают болезнетворные бактерии. Они оказывают антимикробное и антипаразитическое действие. Помогают при инфекциях, заражениях, эпидемиях. Очень хорошо использовать эту группу пряностей весной для очищения крови. Следующая группа, в которую мы объединим пряности, это вяжущие. Сюда можно отнести куркуму, мускатный орех и шафран. Действие их таково: они стягивают ткани и органы, укрепляют и уплотняют, делают их упругими, останавливают чрезмерное выделение и эвакуацию. Эти пряности оказывают оживляющий, омолаживающий эффект на кожу и слизистые оболочки. Аюрведа различает три вида вяжущих растений согласно их действию. Это гемостатические, те, что останавливают кровотечение, закрепляющие, те, кто останавливают диарею, и заживляющие, те, что заживляют раны. Давайте рассмотрим несколько конкретных примеров, как с помощью этих пряностей можно решить эти проблемы. Скажем, гемостатические. Для этого нам понадобится куркума и шафран. При кровотечениях можно использовать следующий рецепт. На стакан теплого молока растворить пол чайной ложки куркумы и щепотку шафрана. К закрепляющим в случае диареи идеально подходит такая пряность, как мускатный орех. И к заживляющим, то есть к растениям, которые помогают при различных ранах, порезах, ожогах, внешних кровотечениях, идеальное растение – это куркума. Так ее можно использовать при различных кожных нарушениях, при ранах можно посыпать раны куркумой. При ожоге замечательно помогает смесь куркумы и алоэ. При ушибах накладывается куркума в смеси с медом. Следующая группа, в которой можно объединить, это ветрогонные пряности. Сюда относятся кардамон, корица, гвоздика, имбирь, мускатный орех, куркума, асафетида, кориандр, кумин, фенхель. То есть практически все пряности. Эти пряности помогают при скоплении кишечных газов, при болях и вздутии живота. Они устраняют слизь и избыток воды, выводят шлаки, излечивают несварение и дисфункцию кишечника, улучшают перистальтику пищеварительного тракта. Эти пряности содержат быстро растворимые масла, которые, испаряясь, стимулируют работу пищеварительных органов. Очень рекомендуется применять эти пряности тем, кто страдает нарушениями пищеварения вследствие нервных стрессов, беспокойства и различных депрессий. Многие из этих пряностей непосредственно воздействуют на нервную систему. Они разрушают блоки в энергетических каналах, в шротос, и устраняют спазмы и болевые ощущения, стимулируют при этом нервную систему. Они действуют как легкие слабительные и отхаркивающие средства, улучшают циркуляцию крови и повышают общий тонус организма. Все эти пряности улучшают вата-дошу и рекомендуются для людей вата. Для людей питта рекомендуются только охлаждающие из ветрогонных пряностей, такие как кориандр, фенхель. Для людей кафа годятся все горячие ветрогонные пряности. Это имбирь, чили, черный перец, гвоздика, мускатный орех, асафетида и кардамон. Следующая группа, которую я хотел бы рассмотреть, это мочегонные. Сюда можно отнести следующие пряности. Это фенхель, кориандр, горчичные зерна и в меньшей степени корица. Действие их таково. Они усиливают выведение мочи, стимулируют деятельность почек и мочевого пузыря, уменьшают количество влаги в организме, понижают кафа, способствуют выведению токсинов из организма. Эти пряности очищают и охлаждают кровь, облегчают, в основном облегчают питта, но они увеличивают сухость вата и являются одним из самых сильных средств, уменьшающих вата-дошу. Освобождая организм от слизи, они также обладают отхаркивающим эффектом, устраняют горячую влагу при диарее и дизентерии, охлаждают почки, мочевой пузырь, печень и желчный пузырь. Эти пряности способствуют устранению камней из печени, почек и желчного пузыря. Однако они противопоказаны при недостаточном мочевыделении из-за недостатка воды в теле. Следующая группа – это патагонные. Сюда относятся кардамон, корица, имбирь, кориандр, гвоздика. Эти растения вызывают потоотделение, нормализуя таким образом циркуляцию крови, устраняя высокую температуру и озноб и удаляя из тела токсины. Они очень помогают при резких простудах и воспалениях, а также при хронических заболеваниях, таких как астма и артриты. Эффекты воздействия патагонных растений можно свести к следующим пунктам. Это обильное потоотделение, ослабление напряженности в теле и боли в суставах, облегчение лихорадочного состояния и понижение температуры тела, исчезновение высыпаний на коже, выведение избытков воды с поверхности тела и снятие отечности, они ослабляют головные боли. Таким образом, можно сказать, что эти пряности – это первое средство практически от всех болезней. Аюрведа выделяет два вида патагонных трав – это горячие и холодные. Горячие уменьшают кафа и вата и усиливают питта, а они повышают температуру тела и через обильный пот выводят шлаки, которые вызывают простуду, то есть выгоняют аму. Холодные патагонные обладают стимулирующим действием, являются отхаркивающими средствами, помогают при астме, ревматизме, уменьшают питта и кафа и увеличивают вата. Они очень эффективны при лечении лихорадки, тонзиллитах и других воспалительных процессах. Холодные патагонные понижают температуру тела через потоотделение, облегчают жар и через поры кожи также удаляют аму из организма. Все эти растения освобождают организм от избыточного количества воды, поэтому кафа, конституция, требует сильных патагонных средств, так как обладает большим количеством влаги. Питта-конституция требует патагонных средств среднего воздействия, и желательно, чтобы это были охлаждающие травы. А горячие патагонные можно использовать для людей типа вата. К горячим патагонам относятся кардамон, корица, гвоздика, имбирь. К холодным можно отнести кориандр. Следующая группа – это отхаркивающие. Сюда можно отнести имбирь, кардамон, гвоздику, корицу, шамбалу и фенхель. Отхаркивающие пряности бывают двух видов и действуют в двух направлениях. Первый из них – это горячие, к примеру, имбирь. Они действуют следующим образом. Высушивают, выводят слизь благодаря их горячему действию. Они обладают горячей энергией и стимулирующим действием. Холодные отхаркивающие обладают успокаивающим и смягчающим действием. Они содержат клейкие субстанции, которые смягчают кожу и успокаивают слизистые оболочки. Горячие отхаркивающие удаляют простуду, влагу, понижают кафу и ама, увеличивая питта и агни. Эти средства как бы заставляют пережечь токсины, пережечь аму, которая находится в организме. Особенно хороши эти средства для кафа и кафа-вата заболеваний. Охлаждающие и увлажняющие отхаркивающие снижают жар и сухость, выводят избыток кафа и ама и больше подходят для вата или питта-вата при простуде, одышке, затрудненном дыхании и воспалении горла. При сухом кашле можно использовать подобные пряности. Большинство отхаркивающих действуют против кашля, так как кашель вызывается скоплением слизи или воспалением дыхательных путей. Надо сказать, что кашель тоже бывает разный, и разный кашель должен лечиться разными способами. Кашель может быть сухой, в таком случае его следует отнести к вата-кашлю. Кашель может быть с желтой мокротой, и с повышением температуры это указывает на питтонарушение. И кашель может быть с белой тяжелой слизью, тяжелый такой мокрый кашель – это кафа-кашель. Как же следует отнестись к этим трем видам кашля? В случае сухого кашля необходимо назначить что-то увлажняющее. В этом смысле очень хорошо подходит из таких растений, уже не из пряностей, а просто лекарственные травы. Это трава алтея, это растительная слизь, которая увлажнит вот этот кашель и переведет его из сухого в мокрый. Ни в коем случае нельзя пытаться подавить этот кашель, то есть начать принимать какие-то противовоспалительные средства, потому что в этом случае болезнь будет загнана внутрь, и в дальнейшем она обязательно как-то себя проявит. Нужно помочь человеку кашлять. Также в этом случае можно порекомендовать такое средство, как порошок шамбалы с молоком горячим. Это тоже поможет и облегчит сухой кашель. В случае мокрого кашля можно назначить горячие отхаркивающие средства, то есть имбирный чай, чай с гвоздикой, с корицей и тому подобное. Следующая группа, которую я хотел бы рассмотреть, это успокаивающие и болеутоляющие. К ним относятся асафетида, мускатный орех, фенхель, имбирь. Эти пряности успокаивают, улучшают деятельность нервной системы, применяются для восстановления функций нервной системы, они стимулируют деятельность мозга, рекомендуются для поддержания бодрости и ясности ума. Они полезны при психических нарушениях и умственных расстройствах. Большинство успокаивающих также снимают спазмы, боль, они помогают при конвульсиях, коликах, судорогах мышц. Они снимают спазмы бронхов, расширяют их и таким образом полезны при респираторных заболеваниях. Они оказывают симптоматическое лечение и могут снимать головную боль. Как правило, такие пряности благоприятно воздействуют на ум и чувства. Они также очищают желудочно-кишечный тракт, излечивают несварение, предотвращают боль и восстанавливают нервную систему. Суть этого процесса можно рассмотреть с точки зрения аюрведической психологии. Вата-доша, который управляет нервной системой, располагается в толстой кишке. Поэтому лечение вата через кишечник оказывает и благоприятное воздействие на лечение ваты, которое управляет нервной системой. В аюрведе, если речь идет о нервных расстройствах, мы имеем дело именно с нарушениями вата. Вата, согласно своей природе, состоящей из воздуха, то есть эфир и ветер, это импульсивная, переменчивая и очень чувствительная доша. Большинство болезней нервной системы вызваны ватонарушением. Поэтому при лечении нервных заболеваний прежде всего мы должны принимать во внимание вата. Нервные заболевания, такие как заболевания люмбага, люмбышиалгии, параличи и дегенерации различные, это также заболевания типа вата. Эмоции вата, такие как страх и беспокойство, ослабляют и расшатывают нервную систему, вызывают бессонницу, шаткость сознания, оцепенение. Все это может привести к разрушению нервных тканей. Как же действуют вот эти успокаивающие и болеутоляющие травы? Скажем, асафетида и мускатный орех содержат элементы тамоса, то есть они обладают эффектом оцепенения и способствуют увеличению веса и недвижимости. Это особенно хорошо для тех заболеваний вата, которые страдают от чрезмерной подвижности. Эти пряности, они как бы сковывают и успокаивают эти нарушения. Однако длительное употребление подобных растений в лекарственных целях может значительно ослабить нервные ткани вследствие их иссушающего воздействия и таким образом перевозбудить нервную систему. Поэтому не рекомендуется делать это регулярно. И в том случае, если вы использовали перед этим подобные успокаивающие, желательно назначить какие-то тоники. После этого, скажем, молоко с шафраном. Следующая группа – это пряности, которые улучшают пищеварение. Ну, хочется сказать, что сюда относятся практически все пряности. Они активизируют деятельность органов, стимулируют их функции, эффективно устраняют ама и избыток токсинов, согревают кровь, повышают аппетит и обладают антисептическим и антипаразитическим эффектом. Использование пряностей в пищу стимулирует деятельность иммунной системы, улучшают пищеварение и предотвращают многие заболевания. Я надеюсь, что та информация, которую вы получили в результате нашего цикла передач по пряностям, окажется вам полезна, и вы сможете использовать пряности и в качестве лечебных средств, и в качестве кулинарных. На этом я хотел бы закончить программу. Вел ее Константин Хасин, звукооператор Вриндавана Чандра Дас. Всего доброго. Хари Кришна.